Глава 5. Сумма неизвестного. Тело Аннет будто бархат. Компактная, милая, нежная девочка. Ее грудь умещается в ладони, а волосы водопадом льются между пальцами. До 11 ночи я наслаждаюсь ее невинностью. Сначала прижимаюсь животом к спине, потом усаживаю на пуф и, широко раздвигая ножки, дальше держу ее все на руках, пока они не начинают отваливаться. Я заставляю ее кричать, стонать и скрести ноготками о мою спину, оставляя там красные полосы. Есть в этом что-то? Невинная девушка и древний опытный альф. И я удовлетворенный, ножки Аннетты дрожат от удовольствия, а улыбка так и не сходит с ее лица до самого Нового года. Да, именно, этой ночью вместо того, чтобы тренироваться, Аннет и Акана устраивают праздник под названием Новый год. Я всеми силами пытаюсь показать, что для меня это не новинка, но получается плохо. В результате девушки приходят к выводу, что я просто зануда, и это меня устраивает. Но откуда я могу знать, кто лучше, японский Сигацу-сан или немецкий Вайнахсман, что в переводе с немецкого оказывается «рождественский мужчина». Остатки памяти Кибы вообще возмущаются, что они лишь рабы какого-то Деда Мороза. В общем, оказывается, что я не подготовил подарков. За это на меня косятся недовольным взглядом и бурчат, особенно Акана. Сдается мне, ей не понравилось наше трехчасовое уединение с Аннет и ее сладкие крики на весь дом. Следующий день и все воскресенье проходит в тренировках с Акана. Сегодня она особенно агрессивна и не жалеет меня. Я отбиваюсь как могу, но в конце поединка все равно запиваю побои ласточкой. Если это у Аканы такая реакция на секс Аннет, то она мне не нравится. Ревность, любовные треугольники и тому подобное не для меня. Поэтому всячески стараюсь минимизировать их появление, хотя Акана казалась мне чуть выше всего этого. Так, надо срочно избавляться от гарема, ничем хорошим это не закончится. Ночью с воскресенья на понедельник я очередной раз пытаюсь достучаться до своей третьей направленности — суммы разума, мудрость. Сижу на жестком полу кухни, именно это место показалось мне наиболее удачным для медитации, и сегодня сосуд отзывается лучше, чем в другие ночи. А может, мои успехи зависят от сушеного пальца, который я держу в руках? Как раз только недавно смог зарядить его полностью. Раздери меня, сарканский ящер, если я ошибаюсь, что мой кривой сосуд резонирует с пальцем. Они будто общаются. А еще я пытаюсь достучаться до своей госпожи. Мне нужно объяснить ей, показать, почему я не убил Ли. Шила не деспотичная богиня. Она любит свободу, и все ее верные хранители могут поступать, как им велит сердце и разум, но... Шиила не терпит предательства. И не все могут доказать, что проявление свободы на очередном задании не является предательством. Моя госпожа затихла. Месяц я не слышу ее, не чувствую. Будто она отвернулась от меня. Ведь она единственная, кто может дать мне ответ на вопрос. Почему на моей спине проявляется странный спиралевидный символ, когда я использую сумму? Такой же, какой я когда-то видел на младенце, которого отдал ведьмам в Аргоне. Много лет назад. Ответь, ответь. Понедельник, 2 января 2023 года. Стою на автобусной остановке в 2 километрах от моего дома. Снег, холод, все бело, кутаюсь в куртку. Но и дубак у них тут гнить подземная. Бегаю на месте, хоть какой-то прок пока жду. Итак, я готов. Обмундирован по полной, 4 заряженных куная по всему телу, длинные нити, что стали еще прочнее и послушнее, тело, способное намного больше, чем месяц назад. Акана — одна из лучших предметников школы, и я вчера неплохо ей сопротивлялся. И это лицом к лицу, без моих фишечек и трушечек. Если кто-то решится испытать меня, то его ждет неприятный сюрприз. Я уже предупредил Лику, Тернова и Кевина, что буду сегодня в школе. Сказал, что время нам действовать. По плану до конца месяца выйти на 2-й этаж вместе с большей частью клуба. Как минимум половина должна попасть наверх. И это будет мой последний знак всей школе. Хватит им показывать перспективы. Подъезжает маршрутка без опознавательного знака. Замерзшие люди вокруг смотрят на меня теперь как на диковинку. Кто-то ухает, отступает. Одаренные — большая редкость в мире, и встретить в городе их непросто. Дверь открывается. Захожу, с удовольствием сажусь на подогреваемое кресло. Что ж, посмотрим, что приготовила мне школа. Время 07:47. Выхожу. Школа обулась в снег. Белые крыши, белый двор, вокруг не менее белоснежный лес. Снег вычищен, хотя никаких дворников я не вижу. И когда успели? Ночью был страшный снегопад. Сразу собираю на себе взгляды. Многие ахают, охают, махают мне рукой. Слышу перешептывание. «Да ну на, только его не хватало!» «В каком смысле? Вот как раз и не хватало!» «Во-во, что-то буржуи совсем охамели!» «Ага!» «Думаешь, он сможет?» «Киба!» «Держись от него подальше!» «Просто слухи, слабак!» «Хм, проверь, сходи!» «Не, я сейчас не могу, зуб болит!» «Вонючая зима! Почему отменили новогодние праздники?» «Мудаки, потому что!» «Слушай, у него чё, в ухе серьги? Охренеть!» «Да ладно! Слухай, а смотри, как перенарядился!» «Вижу, нормоль так-то, надо бы тоже приодеться!» «Не забудь взнос за нестандартную форму сделать!» «Думаешь, он сделал? Говорят, это дорого до жопы!» «ХЗ, но это же Киба, ему плевать!» От прислушивания меня отвлекают сразу трое стражей. Явились, не припозднились. Что ж, этого следовало ожидать. Я так проштрафился, что отрабатывать мне теперь до конца дней своих. Нельзя просто так прогуливать школу неодаренных и игнорировать ее попытки выйти на контакт. В противном случае она вообще может запереть в комнате отсталых, и будешь пару месяцев жить в школе, перевоспитываться. Такое редко, но случалось. «Константин Киба, следуйте за нами». Меня ведут через толпу любопытствующих. Парни смотрят на меня уважительно, боязно, кто-то безразлично. Девочки в основном обсуждают мой внешний вид и проколотые уши. Кто-то понимает, что на мне одежда от гусей. Вот ведь люди. Копыта в пасть не клади, дай потратить свою жизнь на обсуждение чужой дорогой одежды. Заходим в вестибюле. О, а вон и элита. Стоят, улыбаются в своих намного более вычурных утепленных смокингах. Не нравятся мне эти улыбки. Будто затеяли гадости какие-то. Краем глаза вижу вход в свой клуб. И именно что вход, потому что двери нет. Судя по металлическим огрызкам на петлях, ее вырвал Кинг-Конг или кто-то очень сильный. А Кевин мне отчитывался, что все более-менее, выглядит больше-менее, чем более. Иду в сторону своего клуба. Стражи реагируют. «Константин Киба, не отходите!» «Мне одну минуту, пожалуйста!» Стражи не успевают ответить. Я быстрым шагом дохожу до входа, заглядываю. Стены в краске, все изуродовано, побито. Уборщик уныло метет метлой. Словно делает что-то бессмысленное. «Чего смог?» — начинает он. «А, так это ты тут за главного?» «Видимо». «Ну смотри, смотри, третий день уже убираюсь тут. Завязывал бы ты со своими клубами». Отмахиваюсь. Стражи без церемонии берут меня под локоть. Уворачиваюсь, говорю. «Сам дойду». Идем по лестнице. Лифт предназначен только для элиты и находится в другом месте. И правда, Кевин сказал, начинает прощупывать дозволенное. Я вовремя вернулся. Звони телефон, отвечаю. «Вадим Тернов», — иронично улыбаюсь. «Нечасто ты мне звонишь». «Слух, не с тебе, ты уже приехал? Надо перетереть, у меня парни уже зашиваются. Вчера Олежку так отымели, что он до сих пор блёт с ласточки». «Кто?» «Не поверишь, беляки, ну те самые крысиные короли». Просто в сортире его подкоролили, и как ебать... Я понял, а вот то, что беляки избили силача, это плохо. А что он мог поделать? Мы не можем постоянно ходить с регеном или крепостью. У нас только суммы нет. Это... Не знаю просто, чтоб ты знал. Олежке в рот по самой глотку запихали ёршик унитазный. Бро, это уже зашквар, правда? Решим. Все, до связи. Кладу трубку. Ну вот опять. Кабинет заместителя директора. Он же директор по воспитательной работе. Что-то мне начинает надоедать этот кабинет. Стражи стучатся в дверь, отчитываются. Им дают добро, и я захожу, сажусь на привычный королевский стул. Заместитель директора на этот раз не занят, смотрит на меня. Нет, я бы сказал, разглядывает. Вычурный пинжак, серьги, вздыхает, встает, наполняет бокал коньяком, протягивает мне. «Будешь?» Я знал, что мы подружимся, несмотря на разницу в весовой категории. «Спасибо, нет». «Утром не пьешь? Смотрит стакан зама. «Понятно». Выпивает все сам, залпом, вяло улыбается. «А я вот сопьюсь, пожалуй». Переводит взгляд на мой гусиный наряд. За нестандартную форму минус 100 очков влияния и 1 000 000 рублей в месяц, если продолжишь ее носить. От 1 до 10 форм. Киваю. Хорошо. Лям, платить за такую ерунду я не хочу. Выплачу штраф, а завтра приду нормально. Сегодня я хотел выглядеть эффектно. Меня должны заметить. Заметить, что Константин Киба вернулся, и теперь все будет иначе. Зам садится за стол. К делу. Ты пропала. Мы думали, ты мертв. В твоей квартире обнаружили фрагорскую остаточную сумму очень сильного одаренного. Лишь через неделю до нас дошли сведения, что ты где-то ошиваешься. Верно. Палец у Фрагора. Наклоняется вперед заместитель директора. Его глаза блестят гневом. У меня. Я сбежал от них. Глаза зама перестают блестеть. В тот день на Минском шоссе произошел один инцидент. Твоя работа? Улыбаюсь, не отвечаю. Понятно. Сделаю вид, что я не удивлен. Все еще предлагаю дать его нам. Как видишь, от останков потомка у тебя лишь проблемы. Воздержусь. Гнетущая тишина. Хорошо, идем дальше. До меня дошли слухи, что ты ошиваешься в особняке консула Джун Синачи, Хидана Мацу. Теперь я не сомневаюсь, что вас что-то связывает. Итак, ты у него пропадал целый месяц? Воздержусь от ответа. Были важные дела. У консула похитили дочь, одну из моих лучших учениц. Знаешь что-нибудь об этом? Пауза? Нет. Зам кивает. Ты будешь оштрафован, Константин. Твоя мам, точнее Кира, рассказала, что произошло. Это неприятность. Ее наследник убит, а с тобой связаться мы не смогли. Наследник? Она же Амаре. Там не одни женщины? Верно, но мальчика может сделать девочку. Это тоже наследник. Но важнее то, что Кира любила этого глупого мальчика. «Почему вас это так волнует?» Заместитель директора грустно хмыкает. «Скоро узнаешь, очень скоро. Она просила тебе не рассказывать». «Морщусь, не люблю непонятные намеки». «У меня тоже вопрос, Георгий Александрович. Почему Патрик Эдвайс отправляет членов моего клуба на отработки? Почему стражи не увидели по камерам, что крыса убивает Лику, мою помощницу? Почему Патрику плевать на ваши правила?» Зам откидывается на спинку, скрещивает руки. «Отвечу твоими словами. Воздержусь от ответа». Видимо, на моем лице что-то отражается. Он решает добавить. «Я же тебе говорил, за очки влияния можно купить очень многое. И чем выше ты на этаже, тем больше ты за них можешь приобрести». «Бред. Если кто-то заплатит за отработки других, то вы согласитесь?» «Конечно, нет». Многозначительно улыбается заместитель директора. «Но ты забыл, что очками влияния можно расплатиться с учителями, Киба. А они единственные, кто может обменять их на реальную валюту. Не задумывался, почему так сделано?» «Не думала, что все так запущено». Настает время заму пожимать плечами. Весь его вид говорит о том, что вокруг лишь подделка. В испытательной лаборатории испытывают своих крыс так, как хочется людям в белых халатах. «Молчим. Первым тишину нарушаю я». «Что мне грозит за отказ от накопившихся подработок?» «К каждому свой подход. И к тебе будет очень особенный подход. Правила школы неприкосновенны, пока я здесь работаю. И сразу говорю, помогать я тебе не буду, даже если ты что-то предложишь. Ты стал слишком заметным и нажил себе неприятных врагов. Я не собираюсь им показывать, что сотрудничаю с тобой. Ты все еще ученик, обычный, отказавшийся вступить в клан Истала, когда такая возможность была». «Я не собираюсь посещать отработки». «Нисколько не сомневаюсь. Именно так и сказал директору. Константин Киба не будет отрабатывать. И обычные взыскания на него не работают. Он мне не поверил, поэтому я предложил ему лично поговорить с таким уникальным экземпляром». «Ступай, Константин. Дальше по коридору. Кабинет, как ни странно, номер 1. А, и тебя пару недель ищет Элеонора. Порадуй ее своим вниманием. Разумеется, если уйдешь целым и невредимым из кабинета номер 1». Минуты пялимся друг на друга. Каждый додумывает что-то свое. Я же вижу в глазах зама страшную усталость. С каждым разом она все тяжелее и тяжелее. Не знаю, чем он занимается, но еще немного, и он перегорит. Вспыхнет, как муха на свече. «Может, вам чем-то помочь?» — неожиданно для самого себя спрашиваю. Зам пару раз моргает. «А ты думаешь, мне нужна помощь?» «Уверена. хмыкает. «Нет, Константин, спасибо. Но благодарю за предложение». «Антон, мы закончили. Проводите его к директору». В кабинет заходит один из стражей. Я встаю, напоследок мы с замом переглядываемся. Выхожу. Идем со стражами по позолоченному коридору куда-то туда, в самый конец. Вскоре показывается кабинет номер один. Дверь крупнее остальных, но не такая ажурная. Больше, безопаснее, толще, мощнее. Через такую не пролезть. Даже замочной скважины нет. Страж стучится не так уверенно, как в кабинет заместителя директора. «Входите!» Я не вхожу, а просто моргаю. Этот голос...